Глава 15. Бешеный забег. Безостановочно бежим. Кажется, уже целую вечность. Ноги устали до такой степени, что я их практически не чувствую. Мой спутник, напротив, совершенно неутомим. Но, тем не менее, сильно от меня не удаляется и иногда оборачивается, возможно, проверяя, не свернула ли я шею во время бега по бездорожью. Легкие горят, в них давно не попадает достаточное количество кислорода. Расходуя последний запас энергии, равняюсь с жнецом и, задыхаясь на каждом слове, говорю: «Я больше не могу». Он немного притормаживает, но вскоре полностью останавливается. Оглядывается по сторонам, а потом кивает мне. Повторять не требуется, тем более ноги подкашиваются, и я падаю прямо там, где остановилась. Прислоняюсь спиной к ближайшему дереву, пытаясь восстановить дыхание, что пока у меня не получается. «Я не чувствую ног», – обреченно сообщаю жнецу, который продолжает сканировать окрестности. Отдышавшись, говорю, не сдерживая язвительной нотки. Надеюсь, мы не просто так пробежали сотню километров и, как минимум, обогнали всех остальных участников. Жнец качает головой, а я, наконец, нахожу в себе силы стянуть рюкзак со спины. Не без труда открываю его дрожащими руками, достаю бутылку с водой, откручиваю крышку и делаю пару долгожданных глотков. Неосознанно протягиваю бутылку жнецу. Он вновь качает головой. Закручиваю крышку и убираю воду обратно в рюкзак. «Тебе что, не нужна еда и вода?» Он молчит. «Нужна?» Кивает. «Как же с тобой трудно!» Тяжело вздыхаю я. «Послушай, здесь никого нет. Никто не увидит и не услышит, если ты поговоришь со мной». Ноль реакции. А миг спустя жнец показывает мне один палец и, не оборачиваясь, исчезает в зарослях. Я даже сказать ничего не успеваю. Надеюсь, один палец значит, что мне нужно подождать всего минуту. И я жду, медленно восстанавливая дыхание. Все равно пока не нахожу сил пошевелиться. За время сумасшедшего забега мы не видели ни одного участника. Надеюсь, нам удалось хоть немного оторваться от тех, кто зашел в спираль после меня. Это было бы несомненным плюсом. Вспоминаю Бет. Кто мог ее убить? Тэмми? Или тот здоровый парень, что зашел в спираль одновременно с девушками? Но зачем ему это? Ведь девушки не соперницы парням. Если это сделала Тэмми, все еще хуже, чем я думала. Как же там Джош? Надеюсь, он тоже двигается дальше, а не ждет меня до сих пор, подвергая опасности свою жизнь. Осматриваюсь по сторонам. Не вижу ни одного съедобного или опасного растения. Кругом только высокие и не очень деревья, кустарники, иногда переходящие в густые заросли, трава, какие-то ветки, сухие деревья и редкие камни, лежащие на земле тут и там. Ключей я тоже не замечаю. Возможно, мы пробежали мимо сотни ключей, а я и думать о них забыла. Проходит пара минут. Ощущаю неприятное покалывание в ногах. Но хоть что-то чувствую, и на этом спасибо. Жнец так и не вернулся. Ну и куда он запропастился? Неужели я неправильно поняла его намек про одну минуту? Меня вдруг начинает раздражать вся эта ситуация. И как, спрашивается, мы будем выживать в таких условиях, если он то и делает, что молчит, а его жесты я не всегда могу верно распознавать? Когда я начинаю подниматься, чтобы отправиться на поиски напарника, тот сам появляется абсолютно бесшумно и точно в том же месте, где скрылся. И возвращается он не с пустыми руками. Усаживаюсь обратно на землю и с плохо скрываемым удивлением принимаю несколько желтых плодов размером с мой кулак. Один оставляю в руках, остальные убираю в рюкзак. Жнец жестом показывает, что нужно вставать и двигаться дальше. Поднимаюсь на ноги и медленно шагаю за своим напарником, осторожно откусывая небольшой кусочек кисло-сладкого плода. Какое-то время мы в неспешном темпе продвигаемся дальше. Лишь однажды жнец оборачивается, чтобы по привычке проверить, иду ли я следом. Спешу поблагодарить его. «Спасибо. Очень вкусно». Он кивает и продолжает идти. Мне не остается ничего иного, кроме как следовать за ним. То, что инициативу командования нашей маленькой группой возьмет на себя жнец, я никак не ожидала. Еще во время подготовки в полигоне я думала, что сама буду принимать решения по ходу испытания. Но вот я всего пару часов в спирали, а все складывается абсолютно по-другому. Но меня ни капли не напрягает то, что мы действуем не по моему плану. Если он хочет быть главным, я уж точно возражать не буду. Тем более, опыта пребывания в подобных условиях у напарника все-таки больше, чем у меня, ведь он уже был в спирали. Внимание привлекает какое-то слабое жужжание. Невольно притормаживаю и смотрю по сторонам. «Что это?» – вполголоса спрашиваю у жнеца, так ничего и не заметив. Он останавливается, смотрит куда-то в небо и указывает туда же. Поднимаю взгляд и замечаю какой-то странный небольшой крестообразный предмет, висящий в воздухе над деревьями прямо над нами. Несколько секунд он висит и жужжит, а затем улетает прочь, быстро исчезая из поля видимости. Любопытно. Но спрашивать у жнеца, что это такое, бесполезно, он ведь все равно не ответит. Как только летающий крест скрывается из вида, возобновляем движение вглубь лесной чащи. Идем уже несколько часов подряд. За это время было совершено всего две короткие остановки, чтобы попить воды и съесть еще один сочный плод. Пять раз на несколько долгих секунд над нами зависал жужжащий летающий крест, который потом исчезал в неизвестном направлении. Предполагаю, что, скорее всего, с помощью этой штуки организаторы отслеживают перемещение добровольцев по спирали. Пару раз мы кардинально меняли маршрут. Жнец внезапно останавливался, выставлял правую руку в сторону, призывая меня замереть. Недолго и неподвижно стоял, прислушиваясь и всматриваясь куда-то вдаль. Уж не знаю, что он там видел или слышал. Я, кроме шелеста листьев на ветру, не замечала ничего. А затем он резко сворачивал один раз вправо, второй влево, и мы продолжали идти дальше. Оба раза я не смогла удержаться и тихо спросила: «Что там?» А в ответ получила: «Правильно, ничего». Я не люблю жаловаться и ныть, но ноги устали до такой степени, что скоро откажутся идти. А это только первый день. Последние полчаса смотрю только на спину впереди идущего жнеца, не отвлекаясь ни на что вокруг. Поэтому не сразу обращаю внимание на тихое жужжание, которое с каждым шагом становится чуть громче. Наконец смотрю по сторонам. Вижу все тот же лес, в котором, кстати, становится заметно темнее. На смену вечным сумеркам скоро придет ночь. Вскоре выходим к небольшому ручью с удивительно прозрачной водой. «Эту воду можно пить?» – спрашиваю своего спутника. Он кивает. Протягиваю руку. «Дай мне бутылку». Жнец снимает со спины рюкзак, который забрал у меня еще во время прошлого привала. Достает воду и протягивает мне, при этом не переставая оглядывать окрестности. Допиваю остатки жидкости, становлюсь на колени возле ручья и наполняю емкость до краев. Закручиваю крышку и передаю бутылку обратно жнецу. Мою руки, лицо и шею прохладной водой из ручья, а затем поднимаюсь на ноги. «Пойдем дальше или будем искать место для ночлега?» Он кивает. Закатываю глаза. «Первое или второе?» – спрашиваю, не скрывая раздражения. Показывает два пальца, и я вздыхаю с облегчением. Смотрю по сторонам, и появившееся было хорошее настроение медленно угасает. Никаких удобных и, главное, безопасных мест для сна поблизости не наблюдается. А это значит, что придется снова куда-то идти. Продвигаемся вдоль ручья еще около сотни шагов, а потом жнец останавливается возле огромного дерева и показывает наверх. Недоуменно смотрю на него. «Ты что, хочешь ночевать на дереве?» Он тут же кивает. «И как ты себе это представляешь? Я понимаю, что на земле небезопасно. Хищные животные, другие добровольцы и черт знает что еще. Но ты ведь можешь их прогнать с помощью своей силы. А во сне с дерева с вероятностью в 100% можно свалиться и сломать себе шею». Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду разговаривать с жнецом в подобном тоне? Если бы мне кто-то сказал об этом еще несколько дней назад, то я бы подумала, что этот человек сошел с ума. Я же не самоубийца, в конце концов. Он раздраженно качает головой. Надо же, я теперь могу отличать настроение жнеца по его жестам. И снова указывает наверх. Складываю руки на груди и упрямо смотрю на него, сопя от негодования. Он снимает рюкзак со спины, достает из него сетку, сует сумку мне в руки и в рекордно короткий срок взбирается на дерево, скрываясь в густой листве. Теперь я его даже не вижу. В это же мгновение вся моя бравада куда-то пропадает. Воздух, кажется, становится сразу на несколько градусов холоднее, а ночь темнее и страшнее. Отовсюду доносится подозрительный шорох и шелест. Ощущаю себя настолько неуютно, что не вижу никакого выхода, кроме как лезть на дерево вслед за напарником. Присматриваюсь, за какую бы ветку зацепиться, как вдруг жнец приземляется буквально в 5 сантиметрах от меня. Инстинктивно хватаюсь за сердце и отшатываюсь, врезаясь боком в огромный ствол и с трудом сдерживая ругательство, уже готовое сорваться с языка. «Ты меня напугал! В следующий раз предупреждай как-нибудь!» «Понимаю, что веду себя как стерва, но ничего не могу с собой поделать», — сказывается усталость и напряжение прошедшего дня. Жнец невозмутимо смотрит по сторонам, забирает у меня рюкзак, а затем снова указывает наверх. Преувеличенно тяжело вздыхаю и хватаюсь за самую крепкую, на мой взгляд, ветку, подтягиваясь вверх. Слышу, как напарник лезет следом за мной, а потом вижу, как обгоняет меня, показывая дорогу. Как только мы надежно скрываемся в листве, жнец взмахом руки показывает на ту самую сетку, натянутую теперь между 2 толстыми ветками. «Ты хочешь, чтобы я легла на нее?» Уточняю недоверчиво, с сомнением оглядывая ненадежную на вид конструкцию. «А ты уверен, что это безопасно?» Естественно, он кивает и снова указывает на импровизированную кровать. С опаской забираюсь на нее и несколько секунд лежу неподвижно, морально готовясь к тому, что в любую секунду могу полететь вниз и закончить борьбу за свободу. Но этого не происходит, поэтому ложусь как можно удобнее и наблюдаю за жнецом, который устраивается на соседней ветке, вытягивая ноги вперед, а затем достает какой-то небольшой плоский прямоугольник из кармана и начинает рассматривать, периодически что-то нажимая на нем. «Что это такое?» – с любопытством спрашиваю я. Он вскидывает голову. Несколько мгновений ничего не происходит, а затем протягивает предмет мне. Аккуратно принимаю его и с интересом смотрю на тускло подсвеченный экран, на котором отображается список добровольцев в том порядке, в котором они приступили к испытанию. Некоторые имена подписаны белым, другие – черным. Добираюсь до имени Бет. Оно чернеет на экране, и я, кажется, начинаю понимать, в чем суть. Черным написаны имена погибших, уже зная ответ, уточняю я. Жнец кивает, а я снова просматриваю список. Джош, слава небесам, жив. Погибло 3 девушки и 8 парней. Как ужасно, ведь не прошло еще и суток с момента начала испытания. Протягиваю прямоугольник к жнецу, задумываясь о вселенской несправедливости. Зато организаторы должно быть счастливы. Им было, что рассказать тем, кто делал на нас ставки. Стараюсь по возможности расслабиться и как можно скорее отключиться от реальности. Сейчас моему измученному телу как никогда нужен отдых. Заснуть получается далеко не сразу. Хотя я знаю, что мой сон будет охранять жнец, постоянный шорох и треск веток где-то внизу не способствуют необходимому спокойствию. Ощущение легкого прикосновения к раскрытой ладони постепенно выводит меня из состояния сна. Медленно открываю глаза и вижу жнеца, сидящего рядом со мной все на той же ветке. В руке у него тонкий прутик, кончиком которого он прикасается к моей ладони. Это настолько неожиданно, что я не сразу нахожу, что сказать. Уже пора двигаться дальше? Наконец задаю первый пришедший в голову вопрос. Он кивает. Сажусь, потягиваюсь и осматриваюсь. Судя по всему, уже наступило утро, потому что лес вернул свой сумрачный окрас. Переползаю на одну из веток. Беру рюкзак, который протягивает мой спутник, достаю бутылку и делаю несколько глотков воды, наблюдая, как жнец начинает отвязывать сетку. Чтобы не мешать ему, неторопливо спускаюсь с дерева и иду в сторону ручья, собираюсь побрызгать в лицо прохладной водой. Когда я выпрямляюсь, жнец спрыгивает с дерева и идет в мою сторону. Протягивает руку, забирает рюкзак и убирает в него уже свернутую сетку. Достает оттуда один из последних плодов и протягивает мне. Мне вдруг становится невероятно стыдно за свое вчерашнее поведение. Жнец не обязан помогать. Это моя задача провести его через спираль в центр, а не наоборот. Но если бы не он, я бы никогда в жизни не догадалась так использовать сетку и спала бы на земле под деревом. Да и вообще, скорее всего, уже была бы мертва. «Спасибо», – произношу тихо, принимая из его рук фрукт. Поразмыслив, дополняю, ощущая странную сухость в горле. «За все. И прости, что вчера вела себя хуже маленького ребенка. Постараюсь исправиться». Жнец не шевелится, но в конце концов медленно кивает. Мне становится немного неловко, поэтому я поспешно спрашиваю. «Ну что, пойдем дальше?» Получаю еще один кивок. Продвигаемся вперед вдоль ручья, погрузившись в свои мысли. Не проходит и получаса, как жнец дает знак остановиться. Я тут же выполняю молчаливый приказ и прислушиваюсь. «Что?» Начинаю, как всегда, но он резко поворачивается ко мне и прикладывает палец к лицу, именно туда, где под маской скрываются губы. Замолкаю. А потом слышу жуткий треск веток откуда-то слева. Чисто инстинктивно становлюсь вплотную к ближайшему дереву, скрываясь от источника шума. Краем глаза замечаю, что жнец встает за соседним. Любопытство берет надо мной верх, поэтому я осторожно выглядываю из укрытия, пытаясь разглядеть, что же там происходит. Буквально через 5 секунд замечаю источник шума. Один из добровольцев. Он бежит, не разбирая дороги и отчаянно продираясь через заросли. Его жнец неотступно следует за ним. Что происходит? Дыхание перехватывает, когда замечаю преследователя. Лучше бы я этого не видела. За ним гонится невообразимое создание, похожее на гигантского уродливого паука. Пока доброволец и жнец пробегают мимо в считанных метрах от нас, у меня возникают 2 вопроса. Что это за тварь, и почему в пособии по спирали не было никакой информации ни об этом, ни о том чудовищном создании, что напало на меня в полигоне? Скорее всего, это не единственные сюрпризы, поджидающие нас на пути к победе по задумке организаторов. Жнец возникает в поле моего зрения, по-прежнему прижимая палец к губам, а затем жестом показывает следовать за ним. По возможности бесшумно возвращаемся в ту сторону, откуда пришли. Перебираемся через ручей и бежим прочь от этого места. Едва не спотыкаюсь, когда до меня доносится мужской крик, полный страдания и боли. Паучья тварь достигла своей цели. Жнец бежит все быстрее, и я стараюсь не отставать, но не могу перестать думать о произошедшем. Он отрывается вперед на 10 метров, но внезапно останавливается, вытянув руку вправо. Это значит, что я тоже должна остановиться. Но я бегу слишком быстро, поэтому по инерции продолжаю двигаться и смещаюсь чуть в сторону, чтобы не врезаться в жнеца. Замечаю, что заставило его прекратить этот бешеный забег. Впереди обрыв. Торможу у самого края и чуть не валюсь с ног от облегчения. Внизу овраг, глубина которого не меньше 10 метров. Повезло так повезло. Тяжело дыша, перевожу взгляд на жнеца, который оказывается всего в паре шагов от меня. Он смотрит в ту сторону, откуда мы бежали. Надеюсь, паучий монстр нас не услышал и не спешит сейчас за очередной добычей. «Это же надо было так удачно затормозить!» Произношу негромко, с трудом переводя дыхание. «Еще немного, и я бы...» Земля внезапно уходит у меня из-под ног. Закричать не успеваю, лишь замечаю, как жнец протягивает ко мне руку. Одновременно ощущаю сильный рывок, обжигающий разряд в области запястья и неожиданную боль в затылке. Сознание ускользает мгновенно.